так утро летнее, воскресное, еще прохладное, потянулась в горы молодая интеллигенция, потянулись к ларьку люди среднего поколения, детишки с мамашками потянулись на утренники кукольных театров, сада потянулись в деревни, потянулись в своих кроватях актеры, актрисы, художники, прочие люди трудовой богемы и продолжали сладко спать. А денек вставал, денек светлел, и лучи обжигали, и птицы громче пели, и захотелось к воде, к большой воде. И я, свесив голову с дивана, прислушался к себе, стал одеваться, зевая и подпрыгивая. Умылся тепловатой водой под краном, достал из холодильника помидоры, огурцы, сметанку, капусту, все чисто вымыл и начал готовить себе завтрак. Помидоры резал частей на 6. И складывал горкой в хрустальную вазу. Затем нарезал перцу красного мясистого. Нашинковал луку репчатого. Нашинковал морковки. Нашинковал капусты. Нашинковал салатику зелененького, сочненького. Мелко нарезал огурчиков, сложил поверх помидор. Густо посолил. Полил постным маслом из бутыля. Окропил уксусом, добавил столовую ложечку майонеза и начал перемешивать деревянной ложкой снизу и вверх, снизу и вверх. Поливал соком образовавшимся, и все снизу и вверх, чайник, чайник, чайник начал басить и подрагивать. Затем взял кольцо колбасы домашней, крестьянской, отдающей чесночком, отрезал граммов 150 и на раскаленную сковороду. Жир в колбасе был... Он начал плавиться, и зашкварчала колбаса, и чайник пустил постоянный сильный пар. Тогда я достал другой чайник, фарфоровый, в красных цветах, пузатенький, и обдал его кипяточком изнутри, чтоб принял хорошо. Туда две щепоточки чайку, мелкого, нарезанного, подсушенного, цейлонского, и залил эту горку на 2/4 кипяточком. Поставил пузатенького на чайник, а тот его начал снизу парком подпускать, и колбаска, колбаска сворачиваться пошла. Я ее сверху яйцом, ножичком по скорлупе, 3 штуки вбил и на маленький огонек перевел. А в хрустальной вазе салатик соком исходит, под маслом, уксусом, майонезом. Подумал я, и столовую ложечку сметанки для мягкости, и деревянной ложкой снизу и вверх взял вазу, пошел на веранду. А на веранде столик беленький сияет под солнышком, на него тень такая кружевная, узорчатая. Я вазу в тень поставил, вернулся, а в сковороде глазунья сверху прозрачная подрагивает, и колбаски вне архипелагом и чайник. Снял пузатникова и еще 2/4 кипяточку, пускай там темно, темным-темно, и настаивается, взял сковородку, пошел на веранду, достал из холодильника баночку, где еще с прошлого года хранилась красная икра. От свежего белого хлеба отрезал хрустящую горбушку и стал мазать ее маслом. Масло твердое из холодильника, оно тает и мажется с трудом. Я толстым слоем красной икрой намазал, сел, в левую руку взял хлеб с маслом и икрой, в правую деревянную ложку, и стал есть салат ложкой, заклевываясь от жадности, откусывая огромные куски хлебом с маслом и икрой. Потом, не переставая есть салат ложкой прямо из сковороды, стал поддевать, отделять пласты яичницы и съел все вместе, колбасу, масло, икру, все сразу, все съел сам, все. Затем, не вытирая рта, я прошел на кухню и вернулся с огромной чашкой 25 лет Красной Армии. И уже ел салат с яичницей, закусывая бутербродом с красной икрой и запивая все это сладким чаем, чаем, чаем. И на пляж уже не пошел. Остался сидеть дома, скрестив ноги под столом, не имея сил отогнать пчелу, жужжащую над сладким ртом. З-з-з, отойди. З-з-з, отойди. З-з-з, отойди, пчела. Вот так я сидел. Затем встал, ходить трудно, живот давит, ничего, стал шире ставить ноги. Дошел до почтового ящика, опять нет газет. А денек разгорался, денек светлел, уже поджаривает. А! Надел на бюст легкую безрукавку. На поясницу и ноги белые брючки, желтые сандалии, на нос темные очки и пошел пешком к морю. Навстречу бидоны с пивом, прикинул по бидонам, двинул к ларьку. Минут через 10, получая огромную кружку, отхожу в сторону, чтобы одному. Взываю пену и пью. Через мягкий или через твердый? Да, мягкий, твердый, я пью. На голове соломенная шляпа, в руках авоська с закуской, вот блеснула узенько. Шире блеснуло, и вот оно, блестит, переливается море. И голоса пошли, граждане отдыхающие, а он у меня плохо ест, а он у меня плохо спит, а у меня 7 бубей, не заплывайте, потерялась девочка, ненормальную мамашу просит зайти за дефективным ребенком. И вот ноги стали в песке утопать, песок, как раскаленная сковорода, а я глубже зарылся, вот там прохлада, занял топчанчик. Разделся, сложил все аккуратно, палит, терплю, чтоб потом ярое удовольствие. Палит, терплю, чтоб потом счастье. Медленно обжигаясь, иду к воде. А вода аж серая от теплоты, шелестит, накатывается, не терплю. И с воем, прыжками в поту кидаюсь, нет, там не нырнешь, там мелко. Бежишь в брызгах, скачешь, ищешь, где глубже. Народ отворачивается, говорит, тю, а ты уже плывешь. Холодно еще вперед, набрался воздуха. Лег лицом вниз, глаза раскрыты. Зелено. Тень моя, как от вертолета. Рыбки, перышки скользнули взводом. Снова смотрю, там ничего. Там песок и тень моя. Вдохнул, поплыл назад. Когда выходишь из воды, невзирая на пиво и салаты 50 с лишним лет, вырастаешь из воды стройным, влажным, крепким. Сам бы себя целовал в эти плечи и грудь. Никто не смотрит. Ну и ладно. Бегом топчанчику и затих. И голоса пошли. Граждане отдыхающие. Он у меня плохо ест. Он у меня плохо спит. А у меня 7 бубе. И вот голоса стали проходить. Уходить. Пропадать. Все ушло. Ушло все. А вы сгорели, молодой человек. А, фу, белок в воде. Бегом к воде. Опять стал опускаться. Раскаленный, красный, расплавленный. Опускался снова и поплыл. И поплыл. Алла-ба-ди-ба-да-ба, я плыву. Алла-ба-ди-ба-да-ба, я плыву. Алла-ба-ди плыву, Стрэнджерс, я плыву. А какое удовольствие поесть на пляже. Помидоры я макал прямо в соль. Пальцем прижимал холодную котлетку и запивался-то квасом. Теплый, но ничего. Какое несчастье одеваться на пляже. Натягивает носки на песочные ноги, а песок хрустит, не стряхивается. Шел домой уже прохладней. Солнце садится куда-то в санатории. Женщины бегают на дачах из фанерных кухонь краном торчащим. Из кранов идет вода. Дети поливают цветы из шлангов. Собаки сидят у калиток, следят за прохожими. Полные трамваи потянулись в город. С гор пошла молодая интеллигенция. Стада вернулись в деревни, и медленно темнеет воскресный день.